Глава третья. Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала: «Павел Петрович мне пишет». «Какой Павел Петрович, тетушка?» «Да ты что, Алексис, батюшка мой! Павел Петрович Федяшев, секунд-майор. Так он пишет разные разности. А вот для тебя. Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его называют, Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг. У генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на 11 каратов. И, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха. Костичу, игроку, показал в пунцовой чаше знаменитую талию. И Костич на другой же день выиграл свыше 100 000. Камерфрейлине Головкиной вывел из медальона тень ее покойного мужа. И он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась. Словом, всех чудес не перечесть. Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец. Но тут случилось препотешное приключение. Князь Потемкин воспылал свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешки. Сам я ее не видел, но рассказывают красотка. Потемкин передавал графу много денег и ковров, и вещиц. Увидав же, что деньгами от него не откупишься, замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет. Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах. «Все эти чудеса — проявление непонятной магнетической силы», — сказал он. «Если бы мне встретиться с этим человеком! О, если бы только встретиться!» Он заходил по комнате, издавая восклицание. «Я бы нашел слова умолить его! Пусть бы он произвел на мне этот опыт! Пусть воплотил бы всю мечту мою! Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман! Не пожалею о ней!» Федосья Ивановна со страхом, круглыми, выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно было чего испугаться. Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов. Не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому по меже между хлебов закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц, на придорожной березе.